Глава 43. Ночная охота. Дандан пообещала выполнять все в точности по инструкции и, едва ли не подпрыгивая от радости на каждом шагу, поспешила в сторону общежитий. Наверное, хотела похвастаться всем своим новым мечом. Кстати, клинок выглядел так, словно прямиком из какого-то аниме сюда попал. Впрочем, Вика бы не удивилась, если бы это действительно был плагиат. Да, она сама, можно сказать, поспособствовала его увеличению в этом мире, потому что как раз заканчивала нефритовую книгу сказок. Для нее она пересказала самые известные сюжеты, вроде Рапунцель, Спящей красавицы, Белоснежки и Русалочки. Только не диснеевские версии, где все заканчивалось свадьбами и хэппи-эндами, а мрачные, едва ли не средневековые версии про то, как из детишек чуть не сделали начинку для пирога или как падчерица, вышедшая замуж за принца, приказала мачехе плясать в раскаленных железных башмачках, а наивная морская дева на рассвете обратилась в пену. В этом мире просто не поняли бы добрых, всепрошающих принцесс. Времена и нравы здесь были совсем не те, так что пришлось добавить немного кровавых подробностей. Хотя странный парадокс. Книгу сказок для самых маленьких, в которую вошли история вроде «Красной шапочки», «Трех поросят», «Золотой рыбки» и «Колобка», править почти не пришлось. Они и без того местами были достаточно жестокими. Почему-то в детстве Вика этого не замечала. А когда сейчас задумалась, вдруг поняла, что в каждой из них кого-то либо выпотрошили, либо съели, либо оставили у разбитого корыта. Через полтора месяца после Дандан Шенли тоже прошел церемонию обретения, но потратил на нее всего лишь час, что было рекордно коротким сроком. Если бы Вика не знала, кто тут главный герой, то после этого точно бы догадалась. Мальчик вышел из пещеры мечей с клинком настолько черным, что казалось, будто он поглощает свет. У него даже лезвие не блестело. И чудилось, словно оно угольное, но при этом все равно отменно острое. После обретения меча, который он назвал Йоджу, повелитель ночи, Шенли стал задирать нос еще больше. Он даже постоянно подкалывал Дандан, что она остановилась в развитии и теперь навсегда застрянет на пятой ступени. Девочка в ответ только презрительно фыркала, не собираясь никак это комментировать. Она прилежно принимала зелье и, похоже, уже видела первые результаты. Впрочем, курс был рассчитан на долгое время, так что ей просто нужно было набраться терпения. Видя, что главный герой так кичится своим быстрым совершенствованием, Вике очень хотелось оставить все как есть и просто позволить ему продвигаться по ступеням и дальше и достичь бессмертия через год или два. А потом целую вечность провести в теле мелкого пацана, которого сложно будет воспринимать всерьез. И хотя у нее прямо-таки руки чесались подарить мальчику какой-нибудь артефакт для ускорения его совершенствования, она все же не стала мстить ему за свои потрепанные нервы, потому что даже гадать не надо, кого Шенли потом сочтет виноватым. Конечно же, своего злодейского учителя, который вовремя не наставил его на путь истинный. Поэтому и с ним довелось провести беседу о вреде слишком быстрого совершенствования. Однако вредному мальчишке пришлось обойтись без зелья, потому что он и так выглядел примерно на свой возраст. Может, чуть мельче, но не слишком критично. В безмятежном ордене существовала традиция, что каждый год учитель выводил старших учеников, уже обретших мечи, на ночную охоту. Вообще-то, в прошлом году Вика тоже должна была это сделать, но ее никто бы не пустил. Да и к тому времени она еще не совсем вникла в дела своего пика. Так что учеников пика науки и искусств на полевую практику сопровождал кто-то другой. В этот раз ее тоже пытались отговорить от участия, но девушка заупрямилась и настояла на своем. Она, на минуточку, регулярно данжи зачищает. У нее опыта убийства монстров больше, чем у всех остальных глав вместе взятых. Поэтому пришлось всем сойтись на компромиссе, что кто-нибудь из заклинателей составит ей компанию. На этот раз вместе с ней отправилась Чуньлань, хотя Чуньгуан тоже рвался, но сейчас явно была не его очередь. К тому же, раз среди старших учеников находились и девушки, то для них требовалось сопровождающее. Вообще, пик науки и искусств редко отправляли на ночные охоты. Для этого больше подходили помешанные на драках ученики с пика боевых искусств. Но даже будущим ученым надо было набираться опыта взаимодействия со всевозможными монстрами. Поэтому иногда и их посылали, особенно если дело оказывалось слишком таинственное или монстр попадался какой-то совсем необычный. Больше всего сообщений о странных происшествиях пришло из деревень на границе Южного леса. Так что решено было отправиться туда. У Вики набралась примерно дюжина учеников, и у Чуньлань почти столько же. В путь они отправились на мечах, решив в этот раз пренебречь повозкой, чтобы путешествие прошло быстрее. Да и ученикам следовало потренировать выносливость в дальних перелетах. Вика чувствовала себя частью перелетной стаи, когда следовала за косяком учеников и присматривала, чтобы никто не сверзился с меча. К счастью, обошлось без неприятных инцидентов, и ловить подростка в воздухе не пришлось. Раз их путь был заранее известен, то удалось построить удобный маршрут и забронировать гостиницы, в которых останавливались после нескольких часов полета. Ведь уже началась зима, дни стали короткими, к тому же из-за холода ученики не могли слишком долго находиться в воздухе. Все они знали согревающее заклинание, но пока еще не могли держать его слишком долго. И только Вика опять была завернута в меха. Правда, они ей очень шли. Поэтому все ученики думали, что это просто ради красоты.